Я вылез из кровати, принял душ и поел, нехарактерно для себя, начав день со стакана Реми Мартена. Я почувствовал себя вполне нормально, если не считать легкой усталости. Действие препарата уже почти прекратилось, только на границах всех предметов еще оставались еле видные радужные кромки, куда приятно затекала конечная теплота. Когда они окончательно пропали, я подошел к зеркалу и внимательно себя оглядел. Мое лицо выглядело странно, то есть оно не изменилось совсем, но трехдневная щетина, пора было укорачивать ее триммером до двухдневной, показалась мне смешной. Мое лицо с ней выглядело голым, рот жалко и позорно кривился над слабым подбородком, было такое чувство, что с моего лица сорвали трусы. Я понял, чего мне не хватало все эти годы. Бороды, пушистой, мягкой, тщательно промытой швейцарским шампунем и чуть спрыснутой одеколоном. Да, бороды. Это внезапно появившееся желание было таким сильным, что мысль о долгом сроке, потребном для роста полноценной бороды, причинила мне почти физическую боль. «Но я дождусь», — сказал я себе, глядя на свой подбородок и шею, — «дождусь обязательно». Нижняя часть лица непременно должна быть скрыта под холеной шерстью. В этом мужское целомудрие и стыдливость. Шерсть на лице. Как это благородно. Антенна Бога, говорят в церковных кругах. Странно, но я совсем не думал про жука, словно этот ломоть моего опыта был уже отрезан и остался в прошлом. Я пока что не задавался вопросом, было ли это существо реальным или просто одной из множества пронесшихся передо мной галлюцинаций. Я был знаком с азами психоанализа и знал, что многие сверхъестественные переживания подобного рода описаны и деконструированы еще дедушкой Зигги. Он бы, кстати, первым делом обратил внимание на то, что своей формой жук напоминал яички с торчащим над ними членом. Но точно так же я был в курсе, что виднейшие продолжатели дела Фрейда и Юнга ездят сегодня в Южную Америку и жбанами пьют охуяску с индейцами у ночного костра, пытаясь хоть немного понять, как обстоят дела на самом деле. Поэтому любое объяснение моего опыта, которое я мог придумать или найти в этом мире, было бы просто объяснением, не больше и не меньше». Меня больше интересовало другое, жива ли после ночной встречи моя дендрофилия. Я сел за компьютер, подключил к нему внешний диск со своим закодированным порноархивом, ввел пароль и вывел на экран свои смолисто-сучковатые тайны. Такого со мной не было уже давно. Свежеостроганные доски, оранжевые спилы только что умерших бревен, капли смолы под сильным увеличением – все то, что раньше приводило меня в исступление, вдруг оказалось просто нудной подборкой фотодокументов о буднях лесообрабатывающей промышленности. Я не испытал и самой пустяшной эрекции и подумал, что 16-значный пароль был, пожалуй, излишеством. У меня мелькнуло подозрение, что мое либидо вообще иссякло навсегда, и следующие несколько минут я провел на порно-сайтах. Впервые за последний год голые мужские и даже женские в некоторых андрогинных ракурсах тела показались мне волнующими и желанными. Чтобы испытать к другому человеку влечение, мне не надо было домысливать лежащий рядом топор в янтарной смоле или присыпающие живот опилки. Я снова мог любить таких, как я. От радости со мной случилось короткое помешательство. Я откупорил одну из двух бутылок отличного кларета, хранившегося в моем винном ящике со времен золота, по 1900 за унцию. Я собирался открыть их, как только мимо проскачет вернувшийся золотой бык, и выпил вино прямо из горлышка. Потом я перешел к напиткам попроще, быстро и безжалостно ликвидируя их запас, и через час уже танцевал под грохочущую на весь дом радиомузыку. Я был счастлив. А потом случилось то самое чудо, которое мне обещал жук. Музыка играла так громко, что я не сразу услышал звонок в дверь. Я различил его только в промежутке между песнями. Наверное, мой неизвестный гость тыкал в кнопку очень долго. Я открыл дверь и втащил стоящего на пороге светловолосого мужчину в очках в свою квартиру. Я чувствовал такой подъем, такую любовь ко всем вокруг, что прямо с порога начал танцевать с ним жутковатое танго, прямо под заигравшего в тот момент Курта Кобейна. Это было, так сказать, принуждение к танцу, как бывает принуждение к миру. Где-то после 10-го па он сумел донести до меня, что мой сосед снизу. Он, и музыка не дает ему работать. При этом он продолжал танцевать. Видимо, исходящее от меня счастье было настолько сильным, что подавляло его волю. А потом я понял, что мне знакомо его лицо. Это был философ Семен, мой фейсбучный знакомый, соратник по дискурсу и компаньон в изящном. Я подтащил его к хумидору и вручил ему кахибу робуста, а потом достал из винного ящика последнюю бутылку «Шато» 2009 года и объяснил, что мы должны немедленно выпить ее за наше знакомство, иначе я навсегда вычеркну его из «Memories». «Hello, hello, my libido, an albina, a mulata, my libido, how low». С тех пор прошло больше года, я уже отрастил бороду, хоть еще и не такой длины, как мечтал. Наверное, читателя не удивит, если я признаюсь, что мы с Семеном полюбили друг друга и счастливо живем на два дома, благо оба расположены в одной и той же девятиэтажке. Оказалось, что он масон. Да-да, самый настоящий, несмотря на молодость и плохие жилищные условия. А про меня он почему-то думает, что я чекист. Но я же видел, как ты с ними общаешься. Ты у меня не только чекист, но еще антисемит и ватник, и гомофоб тоже. Семен совсем не прав насчет ватника и не прав насчет антисемита. Впрочем, все золотые жуки чуть-чуть антисемиты, мы в этом смысле как христиане, только те не могут простить евреям Иисуса, а мы золотого тельца. И насчет чекиста Сирил не прав, хотя контактов я не отрицаю. Кстати, у меня за это время сменился куратор. Если я скажу, кто это и в каком он чине, вы не поверите, все серьезно. Чекистам ведь надо знать, что творится в голубом комьюнити. А творится там такое, что поневоле станешь немного гомофобом. Здесь Семен, увы, попал в точку. Он, кстати, первый раз так меня обозвал после спора о новом дизайне Apple, когда я объяснил разницу между Стивом Джобсом и Тимом Куком на примере розового айфончика. Что делать, если все гомофобы немного геи? Стоит ли удивляться, что многие геи чуточку гомофобы? Но эти нюансы вовсе не мешают нашей нежной дружбе. Семен говорит, не лезь в мое масонство, а я не буду лезть в твой чекизм. Пусть так оно и будет. Должна ведь в нас оставаться хоть какая-то тайна друг для друга. Полезно для отношений. Мы часто слушаем ту песню, которая так оглушительно играла в момент нашей встречи. «Нирваны». Это теперь нечто вроде нашего личного гимна. Семен, конечно, уже объяснил мне, что песня не про безжалостную и прекрасную юную революцию, как долгое время полагал сам автор, а именно про другое, с которым я уже был хорошо знаком. Про Артура и дезодорант его сестры я на всякий случай рассказывать не стал. Оказывается, Курт Кобейн прочитал сделанную кем-то из друзей надпись на стене «Курт Кобейн пахнет как дух юности». Он понял ее в самом романтическом ключе, написал смутно-революционную песню, а потом оказалось, что эта песня — сорт дезодоранта, которым пользовалась его подруга. Настоящие рок-музыканты моются редко, поэтому и от самого Курта тоже постоянно им припахивало. Что тут скажешь? Производитель дезодоранта хорошо зарабатывал. Курт Кобейн, узнав страшную правду, застрелился, а мы с Семеном выбрали жить и вместе. Да, теперь я называю его Сирил. В память о «Здравствуй, грусть» Франсуаза Саган. Малыш немного говорит по-французски, а английский у него просто безупречен. Семен – хорошее имя для красного конника, но никак не для гея. Оно буквально пропитано шовинизмом. Сэмэн, засунь ей под ребро. Почему обязательно ей? Так что оставим от Семена одну первую букву и вперед к счастью быстрым аллюрам. Мы не готовы на каминг-аут, потому что в нынешней России он чаще всего перестает быть таковым, а перерастает в moving-out, а уезжать нам некуда. И потом, если для философа или журналиста саморазоблачение еще возможно даже в нашей ледяной степи, гуманитарная среда умнее и терпимее, то для финансового аналитика такое смерти подобно, ибо все денежные потоки придавлены у нас толстыми задницами, сами знаете кого. А эти люди – православные гомофобы по службе, хотя в личной жизни у них тоже всякое бывает. Мы тихоримся, и нам это даже нравится, потому что придает нашей страсти ту ауру подполья и тайны, которой совершенно лишилась однополая любовь на Западе. Там геи боролись за равноправие, а обрели пресыщенность и скуку. И терабайты колхозного гей-порно, похожего на учебный материал по экспериментальному осеменению быков. Их любовь уже не сладка, в ней нет запрета и вызова. А нам с Сирилом до сих пор светит та же секретная луна, что сияла над ложем Шекспира, Уайльда и Эйзенштейна. В общем, спасибо родной Госдуме за наши счастливые ночи. Мы проникли друг другу в сны, и в рабочие будни тоже, и все это соединилось в одну тяжкую золотую орхидею нашей страсти. Я не просто так говорю «золотую». Одна из наших любимых игр заключается в том, что Сирил надевает маску Джанет Йеллен, привезенную мной из Сан-Франциско, и седой парик до плеч. Он располнел за последний год и по корпулентности стал похож на богиню Феда. Звучит вполне по-гречески, в хорошем смысле слова. У нас есть привезенные из Парижа золотые презервативы в блестках, сверкающие в галогенном свете совсем как самородное золото. Есть Teen Spirit Stick, спасибо Нирване и Амазону, есть Кристалл, спасибо Серу, есть Виагра и Чиалис, чтобы подлечить дисфункцию пениса, которая вызывается кристаллическим метамфетамином. А дальнейшее зависит от того, кому мы посвящаем нашу постельную борьбу, богам цивилизации или демонам ваты. Пусть вырождающиеся японцы косплеят синих зайчиков и манг, а русский дух всегда будет стремиться кратчайшим путем к самой сути. Все это прекрасно и трогательно, но кое в чем я повинюсь. Я растлил Сирила. Да-да, растлил по-настоящему и всерьез. Я научил его работать на ватный дискурс, что прежде даже не приходило этому чистому человеку в голову, несмотря на чекистское финансирование. Произошло это так. Мы стояли утром на кухне, пили смузи, и он пересказывал какую-то книгу о происхождении человека от питавшихся падалью обезьян. Книга утверждала, что люди стали людьми, научившись околдовывать друг друга непобедимой силой первых слов. По мнению Сирила, такой подход позволял переосмыслить много, не только в истории, но и в современности. «Да», — сказал я, — «но тогда переосмысли наших либералов». Сперва он решил, что я его подкалываю. Но я был серьезен и даже выразил легкое сомнение в его интеллектуальных возможностях. Малыш думал целый день, а на следующее утро написал на кухонной стене голубым мелком «либералы», объединенная характерным фенотипом группа приматов, коллективно выживающая в холодном климате Европейской России за счет сугестивного гипноза других популяций и групп. После этого что-то в нем надломилось и, похоже, навсегда. Через два дня он дописал красным мелком, словно бы кровью кающегося сердца, еще одно определение, уже отчасти целящее в мой огород и для меня несколько обидное. Российский либерал вовсе не носитель политического или хотя бы бытового либерализма. Это человек, свято верящий, что миром правит всесильное жидомасонское правительство, с энтузиазмом берущий на себя функции его российского агента, как он их понимает, но при этом яростно отрицающий существование такого правительства, так как оно, по убеждению российского либерала, желает оставаться секретным. Сирил, конечно, во многом прав, но помимо секретного мирового правительства, российский либерал вполне способен служить и тайному ордену чекистов. У каждого из нас есть ватная сторона, о которой многие не подозревают, пока не вострубит горн. А случается это обычно в среднем возрасте, когда человек начинает догадываться, что жидомасоны его не озолотят, но все еще верит, что это могут сделать чекисты. Парадокс и величайшая русская тайна в том, что чекисты действительно иногда платят, но только тем, кто беззаветно трудится на воображаемых жидомасонов. Через день Сирил дописал третье определение, что-то про племенных потомственных особистов в третьем поколении, потом четвертое и пятое, а еще через неделю весь Фейсбук, в смысле наши френды, уже обсуждал его статью про панельный гедонизм, где он метко заклеймил наш с ним собственный тип потребления. Статья называлась «Красная и Хумидор». Сирил еще жаловался, что отсылку к Стендалю никто не понял. Вы вполне могли читать его ватные материалы. Он подписывает их Павка Корчагин и печатает везде, где еще платят. Как это не грустно, но деньги почему-то все чаще бывают у ваты. Такой псевдоним уместен вполне. В ватной фазе малыш оказался настоящим большевиком, и быстрота его трансформации пугает меня самого. Но при этом он очень деликатен. Он догадался, как неловко мне за то выступление перед чекистами, где обсуждались эго-мацы и хуцпа Федерального резерва. Конечно, он ощутил и мой липкий страх перед генералом Капустиным, хоть и не понял его настоящей причины. И Сирил нашел способ показать, что не осуждает меня. Не в том смысле, что приветствует подобный сервилизм, а в том, что понимает, почему хорошим и честным людям приходится так себя вести в отравленном российском воздухе. Вот отрывок из его опуса в тональности фу минор, где я отчетливо слышу эхо наших с ним разговоров. Он разоблачает сначала себя, потом меня. Как двусмысленно и волнующе это звучит, и одновременно кидает мне спасательный круг.